Глава третья, в которой Иван скрывает карты, давит в зародыше бунт и становится дважды папой. Всякий раз, когда по тем или иным делам Ивана заносило в Бахчисарай, он не переставал поражаться. В этом городке постоянно появлялось что-то такое, что искренне удивляло Маляренко. То каменные стены, то сторожевая вышка, то мощеная улица и фонтанчик на центральной возле Кремля площади. Интересно, что будет на этот раз? Маляренко задумался смотаться в гости, поговорить. Тане оставалось ходить еще 4 недели минимум, и Иван решился. Съезжу. О своей стратегической цели Маляренко не забывал ни на секунду. Однажды он уже сделал первый шаг, рассказав обо всем Спиридонову. И теперь глупо было бы останавливаться, надо было идти дальше. Путь в 1000 ли начинается с первого шага. Точно. Велосипеды были уже не по чину, и Лом Али Гусейнов заложил парадный выезд и 4 брички, 2 из которых стояли на автомобильных и мотоциклетных колесах. Каждый экипаж тащила пара осликов, медленно, зато верно, и педали крутить было не нужно. Выехали большой толпой. Сам Иван, Олег, только вчера вернувшийся с последними женщинами с севера, и вся остальная верхушка Севастополя. «Олег, иди сюда!» Ваня выразительно посмотрел на Толика. «Разомни, мол, ноги!» Тот понятливо кивнул и, передав хозяину вожжи, спрыгнул с тележки, а его место занял Степанов. Тележка жалобно затрещала, а ослики немного сбавили ход. «Чего там? Рассказывай!» В суматохе вчерашней вечерней встречи поговорить они так толком и не успели. «Эти приходили!» «Спиридонов?» «Да. Народ оттуда весь угнали. Рабов порезали. Отвели в степь, подальше. Порезали и бросили. Я смотрел там. Похоже, кожу с них сняли. А потом там еще живых и бросили». Маляренко делано подсокал языком. «Ишь ты, прям звери какие-то. А наши?» «Нашу бригаду не тронули. И все, что они открутили, тоже. Тебе письмо передали». Ваня развернул замызганный листок. На обороте его письма корявым почерком было написано «Все в силе. Жду весной. Сергей». «Все в силе, все в силе». Взгляд шефа ушел за горизонт, а на лицо снова наползла та самая мертвая улыбка. Олега пробил озноб. Он не видел такого уже давно. Босс мотнул головой и встряхнулся. «Дальше что?» Степанов крякнул и продолжил. «Итого, женщин 22, детей...» Начинало темнеть, а караван не прошел и половины 50-километрового пути. На уже привычной стоянке перед подъемом на перевал, там, где частенько ночевали путники, был устроен небольшой лагерь с плетеным забором. И еще, к превеликому счастью, там имелся маленький родничок с чистой и холодной питьевой водой. Вот к этой стоянке, не спрашивая разрешения, Толик и повернул своих драгоценных ослов. Животные, поняв, что вот-вот и будет отдых, припустили с удвоенной силой, а мужики, дружно спрыгнув с повозок, вцепились в них и весело затолкали их вместе с ослами в последний перед стоянкой подъем. Сама стояночка представляла собой площадку 20 на 20 метров, огороженную 2-метровым плетнем. В центре площадки было обложенное камнем кострище, а к одной из стенок приделаны 2 хлипких навеса. От дождя такая крыша не спасет, но от солнца, пожалуй. Ваня бросил шкуру, на которой он обычно спал в походах, под навес и поинтересовался у Толика. «Твоя работа?» Лом Али чаще всех ездил с побережья в горы. «Нет, шеф, это Сергей Геннадьевич постарался». «Когда Серый все это успевает?» Толик убежал заниматься осликами, а рядом с Иваном на землю упал Степанов. «А ничего так, место. Деревьев тут полно. Вода есть». Маляренко задумчиво кивнул. «Да, здесь постоялый двор точно не помешает». Мужчины пораженно уставились друг на друга. Как такая мысль не пришла им в голову раньше? Ослов стреножили и отпустили пастись, а мужики собрались вокруг костра. В следующие 5 минут Маляренко не уставал мысленно гладить себя по голове. «Какой я, блин, умный!» У него попросили первый кредит. После ужина к дремлющему Ивану подсели Толик и Семёныч. В полглаза бдящий Олег сначала дернулся, но, узрев знакомые лица, снова завалился бдить. Низенький бородатый завхоз взял разговор в свои руки. Оказывается, светлая мысль построить на полпути между двумя крупнейшими поселениями Западного Крыма постоялый двор посетила этих дельцов уже давно. Частенько мотавшиеся по делам мужики остро жалели, что ночевать приходится под открытым небом, особенно зимой. Перетерев между собой, строитель и ослезаводчик ударили по рукам, решив на паритетной основе поднять тут хутор с гостиницей и трактиром. Сначала Ваня такой идее обрадовался, а потом опечалился. «Съехать от меня задумали». Деловые партнеры замерли, а потом отчаянно замотали головами. «Нет!» У каждого уже был обустроенный быт, и срываться на пустое место они не хотели. Маляренко недоуменно почесал затылок. «Тогда чего?» «Шеф!» Азербайджанец мурлыкал почти интимно. «Одолжи нам 2-3 семьи из новеньких». Ваня закашлялся. «Как это одолжи?» Рабовладельцем он становиться не хотел. Новичков предполагалось расселить по округе, помочь с жильем, рассадой, а потом брать налог, товарами. И все. Никаких крепостных крестьян Ваня на своих землях видеть не желал, искренне полагая, что свободный человек, работающий на себя, делает гораздо больше, и налогов, соответственно, тоже заплатит больше. Перевезенные с севера женщины и дети жили в одной огромной землянке в Юрьево, копаясь на огородах, усиленно откармливаясь и изучая основы русского языка, пока их мужья и отцы вкалывали на разборе самолетов и корабля. «Как это? Вы в своем уме?» «Шеф, вы не поняли. Мы хотим нанять сюда персонал, за жилье и еду. Никакого насилия!» Семенович выставил открытые ладони. Сзади заинтересованной тенью всплыл Олег. «А че? Хорошее дело!» «И еще, шеф, заем бы нам на 5 лет десяток серебряных, а лучше 2 десятка. Построиться да дело запустить!» Лом Али застенчиво отвел глаза и захлопал своими длинными ресницами. «Хитрецы!» Маляренко скептически посмотрел на пыльную шкуру, на которой он собирался спать. «Да, кровать была бы кстати», соображал бывший менеджер по продажам продуктов питания быстро. «А чего? Сюда этих Танюхиных остряков и немца». Маляренко представил пристроенный к гостинице пивбар, немку, несущую разом десяток кружек с пивом, шкварчащие баварские сосиски, и подобрал слюни. «Я в доле». «Я тоже». Олег окончательно проснулся. «Войду деньгами». Из выделенной ему государственной премии имени И. А. Маляренко у него оставалось еще 4 мелких серебряных монетки. Мужики закряхтели. Делиться будущими барышами очень не хотелось, но деваться было некуда. Идти против власти в целом и в военной власти в частности они не могли. Семенович и Толик переглянулись. «Но наша доля больше». Маляренко протянул руку. «Договоримся». Так в Крыму появилась ЗАО «Гранд-отель». И все-таки Бахчисарай его опять удивил. На въезде в городок на невысоком холмике путника встретила настоящая мельница. На мощном каменном фундаменте стоял высокий сруб, из которого торчал ветряк. Крылья мельницы, затянутые, Иван присмотрелся, шкурами, медленно вращались. Внутри сруба что-то скрипело и щелкало, а перед открытыми настежь дверями толпились местные мужики во главе с луженым старшим. Услыхав радостное приветствие, из дверей вылез весь выпачканный в муке Андрюха Кемеровчанин, неимоверно довольный и важный. «Вот!» Ваня затупил. «Что вот?» «Мельницу построил!» Ваня ахнул. «Сам? Твоя? Молодец!» Качок смущенно потупился и простодушно сдал всех и вся. «Пока нет, не совсем. В закладе она. Гера, Стас и Док мне в долг на строительство дали». Маляренко не подал виду, но внутри все нехорошо сжалось. То, что его личный палач не обратился за кредитом к нему, было очень плохо. «Потом порешаю». Иван пожал руки встречающим и, ни на кого не глядя, буркнул. «Через час в доме Звонарева». Настроение стремительно рухнуло вниз. «Серый, ты куда смотрел?» «Ваня!» — Звонарев сглотнул комок, застрявший в горле. «Они как-то все втихаря. Ладно, Маляренко устало потер глаза. «Попроси Ксюшу в гости к подруге, что ли, сходить. Разговор будет серьезный». Ему не поверили. Рассказ о Романове, схроне и инопланетянах был воспринят с тягостным недоумением. Отец и сын Лужины, понимающе переглянулись. «Псих». «Точно». Звонарев сидел, пуская слюну и уставившись за горизонт. А Олег, Семенович и мама Надя онемело пялились на Ивана, так и не решив, смеяться им или плакать. «Босс». Олег осторожно пошевелился. «А, будут вам доказательства». Ваня вытащил из кармана туго свернутое письмо и швырнул его на стол. «Читай». Лист упруго развернулся и лег иероглифами вверх. Народ вздрогнул. Олег осторожно взял невиданный прежде тонкий пластик, выглядевший как лист металла, повертел его в руках и, перевернув другой стороной, принялся за чтение. «Уважаемый получатель». Дальше на всю страницу мельчайшим шрифтом, кое-как коряво не по-русски составленными предложениями, рассказывалась история о вспышке желтой звезды, потопе и эпидемиях, об эксперименте и о том, где и когда находится уважаемый реципиент, и то, что от него требовалось в будущем. Про Крым присутствующие знали. Теория о том, что это какое-то будущее, тоже была всем известна, но как именно они сюда попали, люди даже не догадывались. «А человечество?» Глаза мамы Нади были как два пятака. «А люди?» Маляренко неторопливо выпил стакан морса и ни на кого не глядя процедил. «Они их того. Стерли. Уникальную природу планеты сберегали. Дальше читай. Там в конце все написано». Лист выпал из громадных ладоней милиционера. В гробовой тишине Иван налил себе еще стаканчик напитка и выпил. «Такая, извиняюсь, херня». Они договорились. Иван с нажимом, глядя в глаза Лужиным, попросил их не тянуть его людей под себя. Хотя бы на время до похода на север. «Со Спиридоновым я уже про поход говорил. Он письмо мне передал». Ваня вынул второй лист. «Все в силе, жду весной. Сергей». «Весной пойду к Спиридонову. Поговорю обстоятельно. Станислав, ты тоже со мной пойдешь. И ты, Олег, тоже. Сами все посмотрите и решите, идти вам со мной дальше или нет. Есть у меня мысль пойти и...» «Шеф, я...» Олег резко вскинулся, готовый идти за начальством хоть на край света. «Тихо». Иван хлопнул по столу ладонью. «Дядя Паша, спасибо тебе за науку. Каждый решает сам за себя. Я не знаю, получится ли, найдем мы их или нет, и вернемся ли вообще. Но вот за это...» Маляренко потряс письмом. «Я с этими гадами поквитаюсь». Дядя Гера помолчал с минуту, потер лысину, потом усы. «Про поход, про этих. Молчите. Всем ясно?» Все присутствующие согласно кивнули. Андрюха сидел на часах, подпирая входную дверь в дом Звонарева, где шло собрание, и ему было неуютно. Бывший охранник-тяжелоатлет не то что был неумен, но его бесхитростная натура не умела видеть второе дно. А потому предложенную Лужиным и доком помощь в поднятии своего дела он принял без всякой задней мысли. И лишь увидав, как потемнело лицо хозяина, Андрей понял, что сделал что-то не то. Кемеровчанин поежился. Физически он был на два порядка сильнее, моложе, быстрее, но босс его... нет, не пугал. Уже не пугал. Восхищал. Сам бы он так не смог. Целая страна, пусть маленькая, но страна, система, государство, с нуля, из ничего. Дурень, думать надо. Тот факт, что его верного помощника не пригласили внутрь, он воспринял с горечью и обидой. Сам виноват. В спину толкнула дверь, но занятый своими мыслями качок на это не обратил никакого внимания. «Ладно, Гера, пойдем, поговорим». Ваня толкнул наружу дверь. Дверь осталась закрытой. «Не понял». Маляренко двинул плечом. С той стороны ойкнуло, и дверь распахнулась. «Иван Андреевич!» Кемеровчанин увидел выходящего вслед за боссом Лужина-старшего и осекся. «Тут такое дело!» Дядя Гера неожиданно для Ивана вылез вперед. Мне деньги срочно понадобились, и доку тоже. Так что, Иван Андреевич, твой долг у нас выкупить согласился. Нормально?» Ваня только рот разинул. «Ай да Гера, ай да сукин сын!» На широком и круглом, как блин, лице Андрея расплылась улыбка. «Ага, можно я?» «Иди!» И здоровяк тяжеловесной рысью помчался к своей ненаглядной мельнице. Дядя Гера проводил здоровяка взглядом и, старательно отводя глаза, промямлил. «Кто ж знал, Иван Андреевич? Скажи, вот найдешь ты их?» «Если найду». «Найдешь. Они смогут нас назад». Маляренко отрешенно смотрел, как мелко трясется голова пожилого человека. «Не знаю, Гера». Как же он постарел. Отставной старлей собрался и подтянулся. «Да, Иван, про деньги за мельницу забудь. Это подарок. Тебе, от нас». Лужин хлопнул Ваню по плечу. «Ладно, Гера, проехали. Считай, косяк свой ты закрыл. Слушай, а чего ты ветряк-то тут поставил?» Маляренко резко сменил тему. «У Серого же водяное колесо есть». Оказалось, что Звонарев умудрился воткнуть свою лесопилку едва ли не в единственном удобном для этого месте. В стремнине между двумя солидными пупырями. Выше по течению ручей прыгал по горам, и там строиться было бы проблематично. А ниже он разливался по долине, и чтобы его перекрыть, нужно было провернуть нехилые земляные работы. «Понятно. Ну что ж, мельница – дело нужное». «Блин, какая здоровая штуковина!» Строительные таланты Звонарева и Ко вызывали оторопь. Насчет новых переселенцев у мамы Нади тоже никаких вопросов не возникло. 10 семей решили расселить по хуторам вокруг поселка, оказав помощь нынешним хуторянам стройматериалами и самодельными инструментами из кузни дяди Геры. Звонареву дали прямое указание заготовить и завести к стоянке у перевала камень, доски и все нужные для строительства материалы. Гостиный двор предполагалось закончить до будущей осени. Гости с побережья только успели сходить в баньку и сесть за стол, накрытый прямо на центральной площади городка, как с дальней окраины раздались звоночки велосипедов. Двое судорожно дышавших Юркиных работяг из последних сил крутили педали. «Там это...» У Ивана потемнело в глазах. «Таня!» «Что?» Один из рабочих уже лежал на земле и не мог произнести ни слова. Второй поднапрягся и выдохнул. «Родила! Все хорошо!» И тоже свалился на землю.